Мы с Могилева только приехали, лучшей жизни искали. А оно, видишь, как... Эх...» Алла Ярославна опускается на табурет и утирает глаза кухонным полотенцем. «Если бы я узнала, я бы его того!» Алла Ярославна ударяет кулаком по столу. Дашенька просыпается, и посуда в серванте звенит от ее плача. Алла Ярославна виновато смотрит, но Настя отмахивается. Все равно ей просыпаться пора было, и передает дочку ей на руки. «Вы ее потешкаете, покачаете, знаете ж, как она любит». В прихожей Алла Ярославна обняла их с дочкой, прижалась влажной щекой к Настиной щеке и снова расплакалась. И Настя подумала, что и ее сын ведь был когда-то таким маленьким, спал на ее полной груди, держался пухлой ручкой за передник и выл: «Ма! А теперь где он?» Алла Ярославна перекрестила их обеих, судорожно выдохнула и снова попробовала. «Покрести ее, а?» Настя кивнула, машинально не осознавая, что обещает, и сжала ее руку на прощание. Дашеньке снова пора было спать, и ей не хотелось укладывать ее в душной, пахнущей супом квартире. И вот Настя лежит в зашторенной полутьме спальни и вслушивается в нежное, еле слышное сопение дочки. Она такая крохотная, что целиком помещается между Настиными согнутыми коленями и голой грудью. Настя гладит ее спинку одним пальцем, чтобы не разбудить. Какая мягкая она, какие тонкие косточки, как у птенца. «Моя Дашенька, мой цыпленочек», — шепчет Настя и склоняется над ней, утыкается в макушку, тихо смеется в темный новорожденный пушок. Дашенька постанывает во сне, тянет кулачки вперед, и Настя задерживает дыхание. Но стоит дочке почувствовать руками теплый Настин бок, она вновь дышит ровно, и губки ее чуть чмокают, посасывая пригрезившуюся грудь. Наутро Настя идет в церковь. Служба еще не закончилась. Дашенька спит в коляске. Настя стопорит колеса, опускает пониже капор, чтобы скрыть спящую дочь, и поднимается на крыльцо. Внутри церкви тепло, как будто туда вновь вернулось лето, и пахнет смолисто и сладко. Насте снова будто 5 лет. Она вот-вот свалится в обморок в дубленке на вырост. На голове ее платок, а ладошку сжимает сухая и грубая от мела бабушкина рука. Бабушка тоже в платке, желтом с огненно-красными маками. Бабушка низко кланяется, так что седая челка касается натертого воском пола. Настя вторит ей, кланяется низко-низко и вдруг различает на полу железный крестик и подбирает его, подернутый зеленцой, холодный, маленький, и быстро сует в карман. Только дома, забравшись под кровать, чтобы рассмотреть, Настя думает, а не выходит ли теперь, что она воровка. Но Настя отгоняет эти мысли и кладет крестик в очередной секретик, вырыть ямку по третьей слева березой. В ямку крестик, драгоценный фантик Лафы с сюжетом про две трубочки в одном стакане, черно-голубое перо сойки и крышечка от пепси, да прозрачная пленка из коробки конфет. А вдруг он до сих пор там? Настя глубоко вдыхает и заходит внутрь, ей налево в церковную лавку. «Дайте самый простенький крестик. Да, можно без серебрения. Мне для девочки. Этот с завитушкой, пожалуйста». И вот уже новый крестик греет ее ладонь. Настя видит себя с дочерью в краешке запотевшего зеркала. Хохлатая дочкина макушка прижата к груди. В облаках пара, в зеленом неверном свете ванной комнаты, Насте чудится, что она снова с животом, круглым в красных растяжках. Живот кажется таким инородным, таким не ее. Будто это и не живут вовсе, привязанный кем-то полосатый воздушный шар. Настя смаргивает, а теперь вместо живота голое тельце, длинные ручки, розовая спинка, а между двух пухлых ножек виднеется другой живот, рыхлый, мягкий, и на нем, как мазок гуашью, красный шрам. Настя опускает дочку в воду, макает по очереди ножки, попку. Дашенька морщится, кривит рот. «Воду не любит», — думает Настя. «А еще не любит шум машин с шоссе. Не любит, когда в их укладывание врывается шум с соседского балкона и крики черноголовых озерных чаек с реки. Ей бы лежать целый день на руках у Насти, слушать ее ласковый шепоток. И иногда шкварчание супа на плите у бабули». Настя вздыхает. «Пусть завтра батюшка будет бережным с ней. И пусть вода в купеле будет теплой, а не ледяной, как Настя себе представляет, когда видит эти расфуфыренные серебряные чаны». Часть третья. Грохот прокатывался по барабанным перепонкам. Грохот такой невыносимый, такой библейский, что Васютка всплакивал, зажимал ушки руками и, широко распахнув глаза, ждал нового раската. А потом гром затихал, и заоконный мир вспыхивал белым. И тогда Васютка падал лицом на кровать и принимался рыдать от страха и ожидания новых и новых громовых ударов. Отец Филипп пытался поймать его, притянуть к себе, укрывал их обоих с головой пуховым одеялом. Но Васютка вскидывал руки, ужом выскальзывал из его объятий, подбегал к окну, выглядывал за шторы и, увидев молнию, взвывал отчаянно и мчался назад к отцу. Этой грозовой ночью Васютка снова начал кашлять. В груди у него клокотало, будто гром переселился в его тело и мучил теперь и изнутри тоже. Отец Филипп носил его на руках так долго, что плечи онемели и начали мелко дрожать. И тогда жена переняла эстафету и ходила с ним почти до рассвета.